Гой. Так, с февраля 1957 года у нас начался новый отсчет времени. С того дня, когда к нам приходил путник. Вспоминая что-нибудь, шепотком и только в кругу своей семьи обычно уточняли. Да это было на такой-то год, как Гой являлся. Однако бабушка, обрадованная тем, что лекарь меня забирать не стал и даже денег за быка не спросил, называла его только ангелом. Она вообще довольно часто и круто меняла свое отношение к людям, и этого случайного прохожего стала боготворить. В моем представлении на ангела он совсем не походил, скорее на пожившего, дошлого и властного мужика. Однако спорить с бабушкой было нельзя. По ее мнению, посланники Божьи могут являться в любом образе, а люди слепы и не видят промыслов Господних. Я уже тогда понимал, что произошло нечто необыкновенное. Вся наша семья прикоснулась к чуду, и теперь этот путник будто незримо живет в нашей избе, словно ангел бесплотный, и постепенно становится легендой. На следующую весну, с начала Страстной недели, бабушка пошла пешком в город, чтобы помолиться, поблагодарить Бога за наше с дедом чудесное спасение и встретить Пасху в действующем храме. Иногда она ездила молиться к месту сгоревшей церкви в Зырянском. Томск от нас находился так далеко, что уже было все равно, туда идти или в Палестину, на Сион-гору. Помню, ждали ее долго, пытались угадать, каких гостинцев принесет, откровенно скучали, и даже дед все больше сидел у окна, выходящего на дорогу. Однако вернулась бабушка чем-то так разочарованная и растерянная, что даже про гостинцы забыла и стала вручать их лишь на второй день. И только по прошествии 2 лет от явления Гоя тайком поведала моей второй, по матери, бабушке, как на исповеди рассказала историю с путником и излечением, за что батюшка ее сильно ругал. Сказал, что она слепая, не разглядела сатану и силу его, допустив колдуна пользовать мужа и внука. Дескать, лечить следует молитвами, постом да послушанием, но никак не бычьими шкурами. И теперь неизвестно, что с излеченными будет, примет ли наши души Господь у себя на небесах, а заодно и ее душу. Греха этого ей священник не отпустил, велел привести нас с дедом в церковь. Тогда, мол, отпущу и дам святое причастие. В то время никто этого не знал, но дед что-то заподозрил, когда она сначала запретила вспоминать Гоя. Дескать, бродяга этот и не ангел вовсе, а бесово отродье, чертово пламя и лишак. А потом взялась за наше религиозное воспитание. Такое дело при Хрущеве было практически запрещенным. В наших краях открытыми богомольцами были только молдаване и иеговисты. Кстати, запрещенная секта в то время. И если были верующие православные, то наверняка молились тайно, по пещерам, как первые христиане. А дед мой иногда любил повторять, как уходил на Первую мировую войну юным, но глубоко религиозным человеком. Однако вернулся со Второй мировой, законченным атеистом. Он говорил так, когда спор возникал с бабушкой. Потому он разок посмотрел, как она ставит нас с сестрой рядом с собой перед иконами, второй, а потом сказал строго: «Ты свои грехи замаливай, а они еще не нажили, а то скоро как киржаки станем, и к твоему попу я не поеду, а сюда явится, так накостыляю еще». Бабушка только губы поджала, но нас на колени больше не ставила, повторять молитвы не заставляла. Оказывается, она давно убеждала деда поехать к батюшке в храм и проговорилась, что ее лишили причастия. Но за что? Молчала, как партизан. О Гое она теперь и слышать не могла. И когда о нем заводилась речь, или уходила, или сердито отворачивалась, и таким образом еще сильнее притягивала внимание к случайно зашедшему в дом человеку. Чаще всего о нем вспоминал отец, пытающийся с научной точки зрения объяснить природу лекарских способностей Гоя. Сначала он долго изучал влияние горячей бычьей шкуры на тело человека. И когда резал бычка, завернул свою левую, подвернутую на мотоцикле ногу и пролежал так всю ночь. Ничуть не помогло. Тогда он сделал вывод, что нужен-то обязательно красный бык. Значит, благотворное действие оказывает масть. Отец очень много читал и знал разные непонятные слова. «Все дело в ферменте», — заявил он. «Тебя вылечили ферментом». На третий год он однажды прибежал с промысла в середине сезона, будто бы за продуктами. А на самом деле, скитаясь по охотничьим избушкам, наконец-то понял, в чем дело. «Тять, Гой давал тебе соли?» — стал пытать деда. «Чего тебе?» «Давал, не давал», — неохотно заворчал тот. «Главное, на ноги поднял». «А про что вы целых 3 часа говорили?» «Да ни про что. Так, брехали по-стариковски». «Только ты мне не ври, тять. Ну скажи, про что? Может, он как-нибудь эдак тебя лечил?» «Ничем он не лечил. Ни так, ни эдак». С той поры, как от нас ушел путник, у деда осталась лишь одышка да простреленная несгибаемая нога. Все другие болячки зажили, и даже будто бы изорванное медведем лицо стало разглаживаться. Раньше, в свои 57 лет, он выглядел глубоким стариком, а тут вроде помолодел, повеселел, взбодрился, не то чтобы молчаливым сделался, а каким-то хитровато скрытным, что-то недоговаривал, ухмылялся, отшучивался и относительно Гоя никогда не высказывал своего мнения. Он снова начал бандарничать, ухаживать за пасекой, ездить на рыбалку и осенью стрелять белок в лесу за Паскотиной. Каждый раз, как только ему становилось лучше, дед собирал инструмент в специальный ящик, укладывал котомку и просил отца отвезти его в Зырянское, откуда он уже самостоятельно добирался до железной дороги в Асино. Несмотря на тихий протест домашних и особенно бабушки, он уезжал на 4-5 месяцев в даль неведомую, на свою родную Вятку-реку, где занимался отхожим бондарным промыслом. После войны и таких ранений его пытались каждый раз остановить, но строптивый дед бил кулаком по верстаку «Молчок!» и уезжал, даже ни с кем не простившись. Возвращался он по-всякому, но всегда больной, едва живой, и его начинали выхаживать всей семьей. Говорили, раза 3, еще до войны он зарабатывал большие деньги, но чаще только себе на прокорм и обратную дорогу. Тогда дед был молчалив и стойко выносил все упреки. Помню, расстроенная бабушка выговаривала ему: «Небось, 2 года тому хоть 700 рублей привез, а ныне и на гостинце не заробил. Что ж там на Вятке, кадушки никому не нужны? А может, прогулял денежки-то, лишак? Или с бабенкой какой схлестнулся?» И вот теперь она ждала, что дед начнет собирать инструменты и поедет на отхожий промысел. Но он глядел на бабушку, ухмылялся, насвистывал черного ворона и выстругивал нам с сестрой живые игрушки. Пильщика с пилой, мужика-кузнеца с медведем-молотобойцем, карусели, пожарных с насосом и прочие забавные штучки. На приставание отца обычно махал рукой или весело сердился. «Так вот, тять, он тебя солью вылечил», — заявил отец. «И шкура с ферментом тут ни при чем. Он дал тебе какой-то особой соли. А может, и не соли, а другого вещества». «Не знаю», — ухмыльнулся дед. «Помогло и ладно». А батя не мог успокоиться и стал выпытывать у меня. «Ты помнишь, какого вкуса была соль, которую Гой давал?» «Помню», — признался я. «Ну и какого?» «Соленого». «Нет, ты погоди. Соль ведь тоже бывает разная. Поваренную мы едим, каменную коровы лижут, лоси. Есть еще морская, или в войну мы из болотных кочек вымачивали. Она вся одинаковая. Но ведь которая у Гоя была, помогла тебе? А эту ешь, ешь и ничего. Мне шкура помогла». Отец лишь головой покачал. «Эх вы, ничего не понимаете». «А почему он меня с собой не взял?» – тогда спросил я. «Сказал же, если вылечит, возьмет». «Кто б ему отдал?» – горделиво начал батя. И тут же сам смял разговор. Я не могу сказать, что это была тоска по нашему Гою. Скорее, неосознанное детское желание, преодолевая некий страх, хоть тайком посмотреть на него. Однажды на рыбалке, когда дед вытащил на удочку крупного налима и был в веселом расположении духа, я осмелился и спросил у него, где живет Гой. «А пойдем поищем?» – вдруг предложил он. «Завтра рано поутру и отправимся». Летом я спал на повете старой избы. После отбоя оказывался бесконтрольным, вольным и ходил ночью, куда хотел. Чаще всего убегал на реку посмотреть, как плещется рыба, или пробирался по темному лесу, чтобы найти таинственное дерево, на котором трещит козадой. А то до рассвета гонял карастелей по заливным лугам и потом отсыпался чуть ли не до обеда. В этот раз я до утра прождал деда. Ходил под окно горницы слушать, проснулся ли он. И когда упала роса, сам неожиданно задремал на заваленке. Дед растолкал меня уже на восходе, и мы пошли в сторону заброшенного смолзавода. Но не по дороге, а лесом, по гребню увала. К тому времени окрестности деревни я знал до последней кочки в болоте. Облазил самые затаенные уголки. Существовало лишь одно место, куда я с некоторых пор боялся даже приблизиться. Змеиная горка на этом самом смолзаводе. С виду ничем не примечательный. Поросший лесом холм, каких было достаточно в округе. Правда, здесь всюду торчали из земли окаменевшие глыбы из песка, угля и смолы, какие-то деревянные круги, конструкции. Не очень-то удобное место для игр. Зато тут быстрее всего сходил снег, образовывалась сухая проталина, где рано проклевывалась густая трава и подснежники. И вообще было тепло, радостно и беззаботно. Мы с сестрой ходили сюда собирать цветы, пить особенно сладкий березовый сок через соломинку, сковырнув ножиком бересту, или просто играть. Родители никогда за нас не опасались. Благо, что сквозь редкий молодой лес видно было деревню. А вообще, здесь когда-то стоял древний сосновый бор, выпиленный в начале 30-х сибулонцами. А пни потом выкорчевали с помощью взрывчатки и перегнали на смолу. Однако поблизости от завода, по увалу, в то время еще стояло несколько гигантских пней, на которых мы спали, как на кроватях, пригревшись на солнышке.